О всехвальная Мати наша и Фросиния Всечестная, моли за ны Господа и Матери Его Пречистою, да укрепит наши немощные силы и во спасение управит, юные в чистоте соблюдет, действующая укрепит в подвизе, во братцы сущие в любви и мире усовершит. Уврачует недужное, просветит омраченное, умершие простит, и вся в чертоге своя управит, и те же вину ангели поют песнь хвалебную. Аллилуйя!